Стены кабинета художественного руководителя и главного режиссера театра на Таганке Юрия Петровича Любимова были расписаны шутливыми стихами, пожеланиями и всяческими автографами. На полу – ковер, письменный стол, к которому придвинут еще один прямоугольный столик буквой «Т», на котором стояло железное ведро, куда, как в корзину, были натыканы букеты с цветами. Вдоль стен – полукресло с подлокотниками, пианино. Хозяин кабинета – за письменным столом, заваленным бумагами. Рядом, опершись задом о пианино со скрещенными на груди руками, Высоцкий. Все в том же черном свитере и джинсах, в которых играл Гамлета. В полукресле, закинув ногу за ногу, Алла Демидова. «Привел, Юрий Петрович», — провозгласил Золотухин. «Вижу, вижу», — раскатился из-за стола бархатистый голос Любимого. «Проходите, молодые люди, присаживайтесь». Высоцкий оторвался от пианино, шагнул навстречу, протянул руку. «Тебя Сергей зовут, спасибо тебе, Серега, выручил. Как это у тебя получилось?» Рукопожатие у него было крепким, искренним. «Здравствуйте, Владимир Семенович», – пролепетала Таня. «Привет», – Высоцкий улыбнулся, пожал руку Тане, усадил нас рядом с Аллой Демидовой, уселся сам. Напротив, тоже в полукресле, устроился Золотухин. Любимов поднялся, вышел из-за стола, прошелся по кабинету, театрально заложив руки за спину. Остановился, посмотрел на меня. «Сережа, не знаю, кто вы, но на моих глазах вы совершили чудо, самое настоящее. Рад был помочь», — сказал я. «Но это не чудо, поверьте. Для нас чудо», — отрезал Любимов. «Мы были в шаге от катастрофы, а вы нас спасли. Можете совершить еще одно, если получится, вам пожизненно обеспечены билеты в наш театр, на любой спектакль». Один стихотворение Евгения Евтушенко, написанное в 1965 году. Два повесть Василия Аксенова, опубликованная в «Юности» в марте 1968 года. Три стихотворения «Гамлет» Бориса Пастернака. Глава 9. «Чудеса на Таганке». Продолжение. Мфтуим. Баумана. «Сильные мира сего». Я покосился на Высоцкого. Тот едва заметно вздохнул и отвел глаза. В дверь коротко и громко постучали. «Занят», — рявкнул Любимов. Дверь отворилась, вошел мужчина средних лет в костюме и галстуке. «А, Коля», — сказал Любимов. «Заходи, Коля. Вот, изволь видеть, твой протеже актер Высоцкий опять напился и едва не сорвал спектакль. Если бы с неба не упал этот юноша, он показал на меня, все бы закончилось очень плохо. Говорил уже, повторю тебе, этот юноша нас спас». Мужчина подошел, протянул руку. «Я встал. Николай Лукьянович один», — представился он. «Директор этого творческого бардака, Сергей Ермолов. Можно просто Сережа. А по отчеству? Мне 14 лет, Николай Лукьянович. Какое отчество? Сколько?» – изумленно переспросил Любимов. Алла Демидова даже наклонилась вперед, чтобы через Высоцкого заинтересованно посмотреть на меня. «Но по паспорту, 16», – сказал я. «Какая интересная история», – заметил Высоцкий. «Прибавил себе 2 года, не я, Комитет госбезопасности, иначе меня было не вытащить из США». «А что ты делал в США?» — спросила Демидова. «Работал в бродячем цирке. Есть такой, Цирцус Смиркус. Не слышали?» Николай Лукьянович отрицательно покачал головой. «Час от часу не легче», — пробормотал Любимов. Высоцкий и Золотухин расхохотались. «Кем работал?» — поинтересовался Высоцкий. «Артистом. Выступал на сцене с номером». «Каким?» «Стрелял. Свечи гасил. В карты попадал. Из двоек тройки делал. В таком роде. Юный ковбой, разрешите представиться». Я поднялся, поклонился и, подражая голосу Мэттью Раймонда, провозгласил: «Лучший стрелок старой доброй Англии Джимми Хокинс по кличке Юнга. Когда-то с помощью своей необыкновенной меткости он добыл сокровища кровожадного пирата Флинта на далеком острове, а теперь продемонстрирует свое искусство нам». «Остров сокровищ», — воскликнула Алла Демидова. «Неожиданный образ. И как, был успех?» «Не жаловался. Так мы в некотором роде коллеги», — осведомился Золотухин, забавно приподнимая брови. «Погоди», — сказал Высоцкий. «Как ты в Штатах оказался? Ты американец?» «Русский. Более того, советский. Меня ЦРУ выкрало, чтобы узнать кое-что важное. Случилось это в апреле месяце в городе Мары, областном центре Туркменской ССР. Но я сбежал, примкнул к цирку и...» «Товарищи, это длинная история, давайте как-нибудь в следующий раз. К тому же, я не все могу рассказывать. Подписку давал. Чувствую себя на страницах авантюрного романа», — сообщила Демидова. «А вы еще спрашиваете, за что мы любим театр?» — сказал Николай Лукьянович. «Я не спрашиваю», — сказал Любимов. «Я знаю, театр — это мы, а себя нужно любить, иначе ничего не получится. Разве не ближнего своего?» — неожиданно подала голос Таня. «Да, но как самого себя?» — парировал Любимов. «Как интересно, советская молодежь цитирует Евангелие. Неплохо, неплохо, но мы отвлеклись. Речь шла о чуде. Сережа, думаю, вы с вашими разнообразными талантами уже догадались, какое чудо я имею в виду». «Думаю, да», — сказал я и посмотрел на Высоцкого. «Владимир, вы как, вам нужно чудо?» «Я могу бросить в любой момент», — сказал Высоцкий преувеличенно нейтральным голосом. «И этот момент настал», — торжественно провозгласил Любимов. Высоцкий едва заметно поморщился. «Товарищи», — сказал я, — «вы можете оставить нас с Владимиром Семеновичем наедине минут на 20-25, иначе ничего не получится». «Однако», — пророкотал Любимов, — «меня выгоняют из собственного кабинета». «Пошли, Юра», — Николай Лукьянович взял Любимова под локоть. «Пошли, не будем мешать, дело интимное. Алла, Валера и вы, девушка, за мной». Все вышли, дверь закрылась. «Значит, так», — сказал я, — «как всегда, есть новость плохая и хорошая. Плохая заключается в том, что вы, Володя, больны. Эта болезнь называется алкоголизм. Еще одна плохая новость. Алкоголизм практически не лечится». «Ты разве врач?» – насупился Высоцкий. «Нет, я волшебник. Тебе чудо нужно, или так и будешь загибаться на глазах у всех, кто тебя любит. Я намеренно перешел на «ты». Что ты предлагаешь?» «Предлагаю хорошую новость. Я могу сделать так, что ты не будешь пить, ну, скажем, год. А что будет через год? Сам решишь. Перед тобой откроются три пути. Или будешь контролировать потребление спиртного самостоятельно, или бросишь пить навсегда, или погибнешь». «Погибну, ага, от водки. Но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки или простуд», — процитировал я его песню. «Так вот, ты не альпинист, не космонавт и не пограничник на острове Даманский-2. Погибнешь зря от водки, как последний подзаборный алкаш. Прости за откровенность, но это правда. Я правильно понимаю, что сейчас передо мной только два пути?» — спросил Высоцкий. «Да, или завязать на год, или погибнуть. А ты можешь сделать так, чтобы я на всю жизнь завязал?» «Могу, но оно тебе надо?» «Такие решения человек должен принимать самостоятельно, в особенности человек твоего уровня одаренности. Свобода, понимаешь?» «Понимаю, свобода – это важно. Важнее, пожалуй, ничего нет, разве что любовь», – сказал я. «Но мы об этом можем поговорить в другой раз. Принимай решение, Володя, сейчас». Высоцкий на несколько мгновений задумался. Я не умею читать мысли, но понимал, о чем он думает. «Трудно вырваться из сладких объятий смерти. А, где наша не пропадала?» — хлопнул он себя по коленям. «Давай, шамань, на год. Что я должен делать?» «Просто сиди спокойно и не напрягайся», — сказал я, усаживаясь напротив и кладя ему руку на лоб. «Это не больно». После короткого бабьего лета в Москву пришли холодные нудные дожди. Небо обложило плоскими темно-серыми тучами, которые висели над городом неделями, так, что казалось, просвет не наступит уже никогда. Впрочем, особенно печалиться об ушедших солнечных днях не приходилось, не до этого было. Практически все время отнимала работа. Я мотался между Дубной, Москвой и Калининградом, решая десятки технических вопросов, возникающих в ходе создания гравигенераторов и установки их на ракетные системы. Работа, надо сказать, шла бешеными темпами. Я боялся, что будет гораздо сложнее, но недооценил знания, умения и творческий энтузиазм советских инженеров и рабочих. Окрыленные успехом и открывающимися перед страной и лично ими небывалые перспективы, эти люди готовы были горы свернуть. Да что там готовы, они их и сворачивали в каком-то смысле, предлагая иногда такие решения, до которых я сам в жизни бы не додумался. Это было чертовски интересно и захватывало меня полностью. Еще учеба. Следуя разумному совету Берегового и тщательно изучив имеющиеся предложения, я выбрал Бауманку, Московское высшее техническое училище имени Баумана. Оно действительно лучше всего подходило к тем задачам, которые я перед собой ставил. Перед тем, как явиться туда лично, взял в ЦК, в отделе науки и учебных заведений, рекомендательное письмо, которое не поленился подписать еще и у председателя ГКНТ СССР Кириллина Владимира Алексеевича, директора ТКО «Радуга» Федорова Николая Павловича, главного конструктора той же «Радуги» Березняка Александра Яковлевича, а также героев Советского Союза, летчиков-космонавтов Берегового Георгия Тимофеевича и Быковского Валерия Федоровича. Мог бы еще, но подумал, что, пожалуй, хватит. Правильно подумал, потому что в деканате факультета специальное машиностроение, куда я принес документы, письмо и так произвело впечатление. Секретарь факультета, женщина средних лет в строгом костюме, очках и с непривычно короткой стильной прической долго вчитывалась в текст письма и разглядывала многочисленные подписи. В какой-то момент мне даже показалось, что она готова вытащить из какого-нибудь ящика стола лупу и продолжить исследование, но обошлось. «Это что же?» – осведомилась она, наконец, указывая на письмо. «Действительно подписи всех этих уважаемых товарищей, вы думаете, я их подделал?» – спросил я. «Не хамите, молодой человек», – окатила она меня ледяным взглядом. «И в мыслях не было», – сказал я. «А подписи, разумеется, самые настоящие. К слову, всех этих людей я знаю лично, по работе, по работе». Одну минуту, он взяла в свои холеные руки мой паспорт, посмотрела на страницу с фотографией, снова посмотрела на меня, поправила очки на переносице, во взгляде теперь читалось искреннее любопытство. «Так это что же?» — снова повторила она, понизив голос. «Вы тот самый юный гений, который построил в сарае гравигенератор». «Бинго!» — улыбнулся я. «Так что, берете меня, а то мне еще много чего построить нужно». «Думаю, да», — улыбнулась она в ответ. «К сожалению, занятия уже вовсю идут, поэтому только на подготовительные курсы. Уверена, в следующем году поступите». «А в виде исключения не первый курс никак?» — спросил я. «Готов сдать все экзамены». «Сколько вам лет, Сережа?» — спросила она. «Не по паспорту, а на самом деле». 14, признался я. «В паспорте 2 года прибавили, так было нужно. Даже не буду спрашивать, кто это сделал. Но поверьте моему богатому опыту, не торопитесь. Поступайте в следующем году на общих основаниях, а уж потом, если будет такое желание, оканчивайте институт экстерном. К тому же специально для вас собирать приемную комиссию», — она покачала головой. Подумав, я согласился. Окунаться с головой в насыщенную студенческую жизнь прямо сейчас, когда организм все еще активно растет, а нагрузка на него и так велика, пожалуй, не стоило. В следующем, так в следующем. При всех этих трудах и заботах нельзя было забывать о слонах по имени Энергия, Информация и Воспитание, а также о здоровье Леонида Ильича Брежнева и некоторых других товарищей, без ключевой роли которых все мои усилия мало бы стоили. С этим, слава Создателю, все обстояло более-менее благополучно. Конечно, вернуть молодость генеральному секретарю Коммунистической партии Советского Союза я не мог, но избавить его от застарелых болячек, так, чтобы он снова мог полноценно работать и радоваться жизни, получилось. Заодно и жену его, замечательную хлебосольную Викторию Петровну, подлечил. Сил на это не жалел, понимая, насколько важен для страны и моих целей Леонид Ильич. Руководитель СССР и один из самых могущественных людей мира не был идеалом, да и откуда взяться идеалу, идеальных людей нет даже на Гораде, как говорил там один мой хороший знакомый, идеал потому и прекрасен, что недостижим, но мы с ним хорошо сработались. Самое главное, Брежнев был добрым человеком, но не добряком, из которого можно вить веревки. Когда надо, проявлял удивительную волю, непреклонность и даже жесткость. Мне он явно благоволил, а с чего бы не благоволить, если я дал ему еще лет 20 полноценной жизни. Настолько полноценной, что как-то после очередного сеанса омолаживания у нас состоялся следующий разговор. «Сережа, скажи мне, как врач?» «Я не врач, Леонид Ильич. Ну, честное слово, ваш врач — Чизов Евгений Иванович». «Чизов — это Чизов, а ты — это ты», — отрубил Брежнев. «Лечишь, значит, врач. По факту. Поэтому скажи, это нормально, что мне снова начали сниться и определенные сны?» «Что значит определенные, Леонид Ильич?» «Ну, такие, знаешь, которые молодым снятся обычно. Определенные. Эротические, что ли?» «Догадался я. Ну, можно и так выразиться». «Дорогой Леонид Ильич», — сказал я торжественно, — «поздравляю вас и себя заодно». «С чем?» — Брежнев забавно вздернул свои знаменитые брови. «Вы снова мужчина в самом расцвете сил, как сказал бы Карлсон». Брежнев рассмеялся. «Хороший мультфильм. Ага, мне тоже нравится. Так значит, да, Леонид Ильич, можете даже меня не спрашивать. Ни меня, ни Чизова. Есть только один человек, которого можете спросить». «Это еще кто?» — не понял Брежнев. «Виктория Петровна, уверен, ваш вопрос ее заинтересует. ГКХМ. кашлянул Брежнев. «Удивительное дело. Иногда я забываю, что тебе всего 14. Во-первых, уже скоро 15, а по паспорту и вовсе 17. А во-вторых, я и сам часто об этом забываю. Самое главное, Леонид Ильич, что наши оздоровительные сеансы можно прекращать. Цель достигнута. Только сейчас, когда на меня свалилась такая масса разнообразных и больших задач, я начал понимать по-настоящему, сколь велика ответственность облеченных властью людей. Эта ноша воистину тяжела, не все ее выдерживают. Дело тут не только в соблазнах или злоупотреблениях властью. Дело большей частью в талантах, характере и энергии, отпущенных тому или другому человеку. Быть на своем месте – в этом залог успеха. К сожалению, не все и не всегда на этом месте оказываются, из-за чего происходит миллион накладок и тормозится дело. А на тех, кто тянет, нагрузка увеличивается вдвое и втрое. Вот и не выдерживает организм, ломается. Однако я быстро убедился, что обучить даже небольшое количество талантливых врачей тому, что умею сам, невозможно. Они просто не верили, что взять и зарастить на себе глубокий порез – это довольно просто. Или убрать без лекарств головную зубную боль, или снизить давление и сахар в крови, не говоря уже о том, чтобы помочь сделать это другим. Что касается более серьезных заболеваний, то здесь и вовсе вырастал психологический барьер толщиной с хорошую крепостную стену. Что делать? Медицина – крайне консервативная наука, а такие понятия, как аура или биополе, в представлении нормальных врачей относились, скорее, к области шаманства и даже откровенного шарлатанства, что, впрочем, часто одно и то же, и говорить об этом серьезно серьезным людям не пристало. Опять же, с кем говорить? С 14-летним пацаном, который едва-едва школу закончил. Не смешите нас. Если даже он что-то и умеет, то это, скорее, уникальный природный дар, талант. Научить этому вот так сразу нельзя. В любом случае, прежде чем учить, следует разобраться в природе этого дара. Откуда он взялся? Почему ничего подобного мы не наблюдали раньше? На каких именно возможностях человеческого организма и разума он основывается? Каков механизм проявления этих возможностей? Десятки, сотни вопросов. Нужны серьезнейшие исследования. Только после этого можно говорить о создании хотя бы относительно приемлемых методик обучения опытного характера и начать их применять на небольшой, тщательно отобранной группе врачей-исследователей. Эксперимент, товарищи. Эксперимент и повторяемость результатов. Без этого науки не бывает. А все ненаучные методы давно нами отвергнуты, как пережиток прошлого. Давайте еще о всяких бабкиных наговорах-заговорах вспомним и начнем их серьезно обсуждать. Да что там, уже вспоминаем. Наш молодой человек прямо говорит, что один из его предков был деревенским колдуном, лечил людей и разговаривал с животными. Вероятно, лечил этими самыми наговорами. Простите, но мы, советские врачи и ученые, стоящие на позициях марксистской науки, не можем, не имеем права допустить в наших рядах мракобесия и шарлатанства. Слишком дорого это может обойтись здоровью советского народа. Так или примерно так говорили и думали большинство из тех, кого я собирался научить лечить по-новому. В общем, здесь у меня возникли практически непреодолимые трудности, как и со слоном по имени воспитание. В обоих случаях требовалось положить на это жизнь, да еще без гарантированного результата. Особенно это касалось воспитания. Почему? Целых три причины. Во-первых, начинать следовало с детей, или очень молодых людей, только с их гибкой психикой и свежим взглядом на мир можно было чего-то достичь. Во-вторых, нужны были методики и талант воспитателя. И, если первые худо-бедно я знал, то со вторым дело обстояло худо, не было у меня таланта воспитателя. Наконец, в-третьих, идеология. Коммунистическая идеология, царящая в Советском Союзе, с большим трудом поддавалась даже малейшей коррекции, а ведущие партийные идеологи, стоящие у руля, крайне болезненно реагировали на эти попытки. В частности, товарищ Суслов Михаил Андреевич III, с которым у меня с самого начала сложились весьма непростые, если не сказать хуже, отношения. Один Дупок Николай Лукьянович. Два. Вооруженный конфликт между СССР и КНР на острове Даманский произошел в марте-сентябре 1969 года. Три. Член Политбюро ЦК КПСС, ведущий идеолог партии. Глава 10. Сильные мира сего. Продолжение. Взросление. Началось все с моей докладной записки, в которой я тезисно изложил свои взгляды по поводу воспитания нового человека грядущего коммунистического общества и, не мудрствуя лукаво, положил на стол Брежневу. Леонид Ильич прочитал и передал ее Суслову, о чем честно меня предупредил. Буквально через день раздался звонок. Я как раз ехал в Прагу, нравился мне этот ресторан своей кухней, с намерением пообедать. Я снял трубку. «Слушаю». «Здравствуй», — послышался знакомый голос Леонида Ильича, чья дикция за последнее время значительно улучшилась. «Здравствуйте, Леонид Ильич. Ты где?» «На Садовом. Жду тебя через 15 минут в Кремле у себя. Буду». «Что-то случилось? Еще не знаю. Суслов с тобой хочет встретиться. Причем у меня. Мне волноваться? А ты разве когда-нибудь волнуешься?» «Еще как, Леонид Ильич. Просто стараюсь не показывать. Вот и поглядим на твои старания», — сказал Брежнев и положил трубку. «Слышал?» — спросил я у Василия Ивановича. Тот молча кивнул. «Дуй в Кремль. Чувствую, останусь я сегодня без обеда. Предчувствия меня не обманули». Когда я вошел в просторный кремлевский кабинет Брежнева на третьем этаже Сенатского дворца, Суслов был уже там. До этого мы встречались с Михаилом Андреевичем лишь мельком, и я не успел составить о нем какого-то мнения. Теперь же, по укоренившейся привычке, вгляделся в его ауру и постарался поймать эмоциональную волну. Ничего хорошего не увидел. Этот человек был стар и болен. Сходу я определил серьезные проблемы с сосудами, сахарный диабет второго типа и общую изношенность организма, говоря простыми словами. Что до эмоциональной волны, то здесь было много всего. Недовольство, презрение и даже тщательно сдерживаемая холодная ярость, плюс железная воля старого коммуниста, вступившего в партию, насколько я знал, еще в те времена, когда она называлась Российской коммунистической партией большевиков, в год образования Советского Союза. Можно сказать, что на одной воле он и держался. Убери ее, и человек развалится. Забавно, к слову, что, признавая большое значение человеческой воли в деле оздоровления организма, советские врачи отказывали ей в прямом воздействии на те или иные органы. Нет, мол, механизма. Но мы отвлеклись. «Здравствуйте, товарищи!» Бодро поздоровался я. «Проходи, садись», — Брежнев кивнул на свободный стул напротив Суслова. Я сел, посмотрел на Суслова. Холодные серые глаза за стеклами немодных очков, стальная челка, каменное, изрезанное морщинами, лицо, на котором выделяются острые нос и скулы, тонкие сжатые губы. А ведь этот человек был в молодости красив, подумал я, ему бы почаще улыбаться. «Давай, Михаил Андреевич», — сказал Брежнев, — «говори, что хотел. Твое сочинение...» Суслов постучал пальцем по моей докладной записке, лежащей перед ним. «Мое, Леня, ты это читал?» «Просмотрел». «Сережа поднимает вопросы воспитания подрастающего поколения, поэтому отдал тебе, так сказать, на экспертизу». «Хорошо, тогда слушайте мое экспертное мнение». Голос у Суслова был высокий, резкий. «Эту писульку, по-другому я не могу ее назвать, следует спрятать куда подальше и никому больше не показывать. А лучше вообще сжечь все экземпляры, включая черновик, и пепел развеять по ветру, над Москвой рекой. Я почувствовал, как во мне поднимается злость. Какого черта? Я, конечно, не великий городский педагог сей Маларго, чья теория глубинного воспитания в свое время перевернула старый авторитарный подход и даже не советский Антон Макаренко, чья педагогическая поэма произвела на меня большое впечатление. Но инженер-пилот Ким Раргели был воспитан на городе и, смею надеяться, воспитан неплохо, чему порукой все городское общество, преодолевшие, или почти преодолевшие, те воистину невыносимые социальные проблемы, от которых страдает человечество Земли, причем любая его часть, включая великий советский народ. Думаю, все дело было в обеде, точнее, в его отсутствии. Голодный человек, злой, плюс та негативная эмоциональная волна, которая шла от Суслова и которую я очень хорошо ощущал. Наверняка в последующем разговоре сыграли свою роль мой нынешний юный возраст с его разгулом гормонов, а, главное, и то, что последнее время у меня все выходило относительно легко. Ну, не считая облома с врачами, но здесь я не особо расстраивался, дело житейское, в конце концов, как говаривал герой нашего с Леонидом Ильичем любимого мультфильма, Карлсон, который живет на крыше. А вот воспитание, это было действительно важно. Так мне казалось. Здесь я готов был побороться за свои убеждения. «Сжечь и развеять пепел недолго», — сказал я как можно сдержаннее. «А поконкретнее можно, Михаил Андреевич, что именно вам так не понравилось?» «Все. Ну вот, например, читаем с самого начала». Он поправил очки, опустил глаза на бумаги, зачитал. Недопустимо превращать коммунистическую идеологию в новую религию. Люди должны не только верить в светлое коммунистическое завтра, но и точно знать, что оно наступит. Этому нужно учить, а не вдолбывать в головы при помощи лозунгов, на которые давно никто не обращает внимания. По-твоему, мы не учим, а вдолбываем? Судя по тому, что я вижу, да, количество лозунгов просто зашкаливает. Куда ни глянь, только и видишь слава КПСС. Вперед, к победе коммунизма, и прочее в том же духе. А молодежь не любит лозунги и формализм. Молодежь любит знания и живое интересное дело. Извините, но лично я вижу за всем этим обилием лозунгов слабость. Лозунг написать проще, чем объяснить юноше или девушке, почему советская власть лучше любой другой власти на Земле, а коммунистическое общество лучше капиталистического. Извини, вмешался Брежнев, но это очевидно. Принцип «от каждого по способностям», «каждому по потребностям» говорит сам за себя. Чтобы этот принцип начал работать, нужно соответствующим образом воспитывать потребности и, между прочим, удовлетворять их. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что голодный человек, да еще и без нормальных штанов или платья, тянется не к духовному, а материальному. Но главная потребность человека, даже голодного и без штанов, это свобода. Не свобода пить, гулять или обогащаться за счет других, а та самая свобода как осознанная необходимость, о которой говорил Маркс и не только он. Свобода выбора, к слову, тоже не помешает. Ты еще скажи, что у нас свободы мало, буркнул Брежнев. В том числе и свободы выбора. Именно это я и хочу сказать. Мало. Выбор для молодого человека, о воспитании которого мы говорим, заключается не только в выборе будущей профессии, тут у нас все неплохо, кстати, но в возможности выбора тех же штанов. «Дались тебе эти штаны», – буркнул Брежнев. «Или веры», – негромко сказал Суслов. «Так, или веры», – подтвердил я. «Может быть, нам еще церкви открыть?» – вкратчиво осведомился Суслов. «С мечетями заодно, да хотя бы имеющиеся не закрывать», – сказал я. «Вы же сами только что прочли, недопустимо коммунистическую идеологию превращать в новую религию. Но религия людям нужна, в том числе и молодым. Не вижу ничего плохого в верующем комсомольце. Бог – это Бог, а коммунизм – это коммунизм. Как говорится, отдавайте Богу Богова, а Кесарю – Кесарева». «Прекрасно», – сказал Суслов. «Мы уже Евангелие цитируем. Леня, ты слышишь, а что плохого в Евангелиях? Я уже завелся и сдерживаться мне не хотелось. Достал меня этот старый железный идеолог. Там много отличных, правильных и даже вдохновляющих мыслей. Та же Нагорная проповедь Христа – это просто кладезь с точки зрения воспитания потребностей. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», процитировал я, заодно переводя на ходу, так как Новый Завет читал до этого только на английском, будучи в США. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем. Блаженны миротворцы. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И не слова о штанах, кстати. «Так», Суслов хлопнул ладонью по столу, «вижу, ты ничего не понял. Нам еще только религиозной отравы не хватало в деле воспитания советской молодежи. Оправдывает тебя только то, что ты не по своей воле провел несколько месяцев в Соединенных Штатах и там, как это, увы, часто бывает, нахватался всех этих завиральных антимарксистских идей о, якобы, свободе, которой у нас не хватает. И штанах, добавил Брежнев. Именно, поддакнул Суслов, за джинсы готовы родину продать. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст один, вполголоса сказал я. Что? Спросил Суслов, будто засов лязгнул. Ничего, сказал я, мне все ясно. Очень на это надеюсь. Суслов поднялся. Пойду, дела ждут. Это, он брезгливо отодвинул от себя листки с тезисами, оставляю здесь. До свидания, Леонид Ильич. Спасибо, что принял. Брежнев поднялся, они пожали друг другу руки. Я смотрел на обоих, сравнивал ауры и понимал, что сила и здоровье в любом случае на стороне Брежнева. Теперь еще и молодость, поскольку с десяток, а то и больше лет он скинул точно с моей помощью. Но и пренебрегать Сусловым не стоило. Как я уже говорил, у этого человека была железная воля. «Михаил Андреевич», — сказал я. Суслов посмотрел на меня все тем же холодным взглядом. «Да, не желаете, могу поработать с вами», — сказал я мягко. «Будете гораздо лучше себя чувствовать, обещаю. Вот Леонид Ильич не даст соврать». «Спасибо», — сухо ответил Суслов. Я совершенно здоров и прекрасно себя чувствую. Советую вам, юноша, заниматься своим делом и не лезть в то, что вас не касается. Будет полезнее всем нам. До свидания». Он повернулся и вышел из кабинета. «Допрыгался?» – спросил Брежнев, когда за Сусловым закрылась дверь. «Самым умным себя посчитал, могли бы предупредить, Леонид Ильич», – сказал я. «С чего бы?» Брови Брежнева недовольно шевельнулись. «Я тебе что, нянька, предупреждать? Ты сам о чем думал, когда вот это все писал?» Он кивнул на оставленные Сусловым бумаги. «Кстати, я и предупредил, что Михаилу Андреевичу отдам. А уж как он отреагирует, мог бы и сам догадаться, не маленький. Или маленький?» Он испытывающе посмотрел на меня. «Не маленький», — сказал я. «А если не маленький, то должен понимать последствия своих действий», — повысил голос Брежнев. «Ты мне дорог, скрывать не стану. И не только мне, а всему нашему советскому народу, хотя он об этом пока не догадывается. Но критиковать партию не смей, Леонид Ильич». Я сказал, не смей. Молоко на губах не обсохло, а туда же. Пойми, партия – это святое, а замахиваться на святое имеет право лишь тот, кто сам свят, да и тот не станет. Знаешь почему? Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Два, догадался я. Вот, кивнул Брежнев. Значит, понимаешь, но... Молчи, отрезал Брежнев. Правильно тебе Суслов сказал, занимайся своими делами, их у тебя не в проворот. А в идеологию и коммунистическое воспитание не лезь, костей не соберешь. Даже я не спасу, если что, не скрою, после этой встречи в Кремле мне пришлось серьезно пересмотреть свои взгляды на текущее положение дел и, соответственно, планы. Стало ясно, что вопросы воспитания с наскока не решить. Нет, я не испугался возможных трудностей и, уж тем более Суслова, но забрезжило понимание, что в чем-то главный идеолог партии прав, не стоит здесь торопиться. В конце концов, Ким Ир Гели был не мастером-воспитателем высшей категории и не ученым-социологом, а всего лишь инженером-пилотом, достаточно разнообразно образованным, как и большинство горацев, совсем не дураком и силгурдом не без способностей, но инженером-пилотом. Ему удалось практически невероятное – собрать и подарить советской, а в ближайшей перспективе и мировой, это неизбежно, науке и экономике действующий гравигенератор со сверхпроводимым при комнатной температуре контуром. На очереди – термоядерные кварковые реакторы, новые материалы, передатчик дальней связи, персональные ЭВМ, связанные в единую информационную сеть, ядерный двигатель для космических кораблей. В этих областях он хотя бы точно знает, что нужно делать для достижения результата, технологию и последовательность шагов, опыт и расчет, красота и неожиданности инженерных решений. Стоит ли в имеющихся обстоятельствах ступать на зыбкую почву воспитания нового человека и социальной инженерии, в которых он совсем не специалист, и бежать, как здесь говорят, впереди паровоза? Мне вспомнились разговоры, которые иногда, сидя за столом, вели отец с матерью и дедушка с бабушкой, дядей Юзиком и тетей Фирой, и которые касались местного населения среднеазиатских республик, туркмен и узбеков. Общее мнение не самых глупых в моей жизни взрослых неизменно сводилось к одному: убери советскую власть, и уже через поколение все вернется чуть ли не к феодализму и даже родовому строю, который царил здесь сотни лет, до прихода русских. Он и сейчас здесь царит вовсю, рассуждал дедушка Леша, приняв на грудь очередную рюмку. Просто хорошо маскируется. Поскреби как следует любого местного коммуниста и получишь все того же всегдашнего бая, с теми же феодальными замашками. И не помогут ни пеньондзы, ни ксендзы, соглашалась с мужем бабушка. Пастухи и торгаши, хоть кол на голове теши, добавляла в рифму прабабушка. Горцы такие же, не приведи Господь, уйдет с Кавказа советская власть, тут же резня начнется. Война у них в крови, не могут иначе. А как же великая цивилизация, которая здесь расцветала? Помнится, влез я однажды в этот разговор, нахватавшись к тому времени исторических сведений. Хорезм, Самарканд, Бухара, Мерв. Самарканд так и вовсе ровесник Рима. Еще нас, русских, в помине не было, а город уже стоял. А люди, великие математики, астрономы, поэты. Один Аль-Бируни чего стоит, а Улугбек, и где они все теперь? Философски вопрошала тетя Фира. Цивилизацию, основой которой служат наука и культура, поддерживать надо, Сережа, говорил дядя Юзик, кивая деду, чтобы наливал. Они как костер, не будешь питать, умрет. Да, ты прав, когда-то Средняя Азия много дала миру, но затем все угасло. Непрерывность важна. Взять евреев. Почему они самые умные? Потому что где бы и когда еврей ни жил, он всегда знает, что главное – дать детям образование. А какая может быть наука, культура и цивилизация без образования? «Да брось», – возражал дед чисто из принципа. «Знавал я вашего брата и без всякого образования. Много ты таких знавал?» – прищурившись, спрашивал дядя Юзик. Дед вздыхал и был вынужден признать, что немного, гораздо меньше, чем русских, не говоря уже о прочих народах Советского Союза. Выпивали за культуру с наукой и цивилизацией заодно, после чего разговор перескакивал на другие темы. Новый, 1973 год, я встретил в кругу семьи уже почти взрослым 15-летним человеком. Не знаю, что этому поспособствовало, генетика или акселерация, о которой все чаще говорили и писали, но вырос я за последние месяцы 72-го года и впрямь как-то быстро. При этом никаких своих городских методов, которые могли бы оному росту поспособствовать, я не применял. Просто вырос, и все. Пришлось даже одежду менять вместе с обувью, поскольку к январю 73-го я вытянулся 178 сантиметров, раздался в плечах, а туфли 41-го размера начали ощутимо жать. Так что перешел на 42-й размер обуви и 48-й одежды, до этого носил 46-й. Благо, было где купить нормальную. Первые, кто заметил эти изменения, были родители. Сначала мама. «Совсем ты взрослый стал, сынок», вздохнула она однажды, становясь рядом со мной, когда я причесывался у зеркала в прихожей перед выходом в город. Меня чуть ли не на голову перерос, а плечи. Она приобняла меня за плечи. «Бреешься каждый день. Даже мне, матери, не верится, что тебе всего 15. Это все спорт, мам», сказал я. Физические нагрузки быстро превращают мальчишек во взрослых парней. Спорт – это внешнее, мудро заметила мама. А ты и внутренне стал взрослым. Как тогда, в кушке, началось, так и продолжается. Это плохо, мам, не знаю, опять вздохнула она. Наверное, нет. Но ты все-таки постарайся взрослеть не так стремительно, хорошо? Я постараюсь, мам, засмеялся я, обнимая ее в ответ. Постараюсь, но не обещаю. Однако была одна проблема, связанная с моим взрослением, которая не решалась свободным доступом в 200-ю секцию ГУМа, деньгами, связями, классной машиной с телефоном и собственным водителем. Точнее, с помощью всего вышеперечисленного ее как раз можно было решить, но меня этот способ не устраивал. Один известный мем 50-х и 60-х годов прошлого века. Два фраза из статьи В. И. Ленина. Три источника и три составные части марксизма. Глава 11. Ищите женщину. Фехтование на рапирах. Я имею в виду, конечно, девушек. Если быть совсем точным, женщин. Моя нынешняя талантливая подружка, сочиняющая замечательные стихи, Таня Калинина, на эту роль не годилась. По нескольким причинам, главная из которых была та, что я не видел в ней ни свою девушку, ни, тем более, женщину. Ей 15 только в марте, о чем говорить, исключено. Пусть подрастет для начала, годика на 3, а там поглядим. Нет, девушек вокруг было достаточно. В той же Бауманке среди студенток и слушательниц подготовительных курсов, которые могли бы меня заинтересовать, попадались весьма симпатичные. В их глазах легко читался интерес пусть и к очень молодому, но стильно, модно и дорого одетому пареньку, приезжающему на занятия на белой «Волге» с водителем. Пареньку, который может спокойно выбросить несколько червонцев на угощение всего подготовительного курса в кафе, дабы отпраздновать старый Новый год. Пареньку, который, по слухам, уже изобрел такое, что очень скоро сделает Советский Союз недостижимым в научно-техническом развитии. Чуть ли не устройство, которое нейтрализует силу тяготения, гравигенератор или что-то в этом роде. Чем не жених? Вот именно. Все они видели во мне, в первую очередь, будущего выгодного жениха. Мне же на данный момент невеста, даже будущее, была не нужна. Мне нужна была женщина. Ласковая, умелая, красивая, желательно не глупая и без матримониальных запросов. Не стерва. И где, спрашивается, такую взять? Все чаще я вспоминал Церцус Смиркус и воздушную гимнастку Венди, сделавшую меня мужчиной в этом новом юном теле. Но где я и где Венди? Летает, небось, под условным куполом нашего цирка где-нибудь в Огайо, Небраске или Иллинойсе, срывая аплодисменты, и давным-давно забыла странного мальчишку, с которым она, поддавшись капризу, едва не закрутила самый настоящий роман. Вот и пусть летает дальше, дай создатель ей здоровья,